постскриптум. Вильгельм и Фридерикус 2. Вскоре после окончания боев с окруженными под Харьковом советскими войсками, группа армий Юг провела еще одну наступательную операцию в рамках подготовки к летней кампании. Ее цели впоследствии, уже в плену, были описаны Паулюсом следующим образом. Первое. Заблаговременно еще до начала главного наступления форсировать реку Донец. Второе. Занять выгодную позицию, с которой можно было бы нанести удар по южному флангу русских войск, находящихся в холмистой местности восточнее Белгорода. Третье. Достичь на южном фланге реки Бурлук, тем самым обеспечить защиту фланга 3-го танкового корпуса 1-й танковой армии, который через Купянск должен был бы повернуть на юго-восток. С оперативной точки зрения, задуманное немцами наступление было попыткой разгрома северной ударной группировки после успешного окружения Южной в Барвенковском выступе. Проведение этой операции было возложено на 6-ю армию Паулюса. Операция получила кодовое наименование «Вильгельм». Время для проведения операции было выбрано весьма подходящее. В связи с неудачей на Харьковском направлении, командование поставило перед войсками юго-западного направления оборонительные задачи. Войска Юго-Западного фронта в составе 21-й, 28-й, 38-й и 9-й армий должны были прочно закрепиться на рубеже Марино-Терновое, 25 км юго-западнее Волчанска, Чепеля, 15 км южнее Балаклеи и далее по левому берегу реки Северский Донец до Красного Лимана и не допустить развития наступления войск противника из района Харькова на восток. Для проведения Вильгельма в подчинение 6-й армии прибыл 3-й моторизованный корпус фон Маккензена, сосредоточившийся в районе Чугуева. Корпусу был подчинен 51-й армейский корпус, и тем самым воссоздана группа фон Маккензена. К 3 июня 14-я, 22-я и 16-я танковые дивизии, а также 60-я мотопехотная дивизия прибыли в их новый район сосредоточения к югу от Чугуева. Южную клешню Кан образовывала группа Маккензена, а северную должны были обеспечить пехотные дивизии, собранные в районе Волчанска. Появление сильной ударной группировки на этом направлении легко объяснимо. Ликвидация Барвенковского плацдарма привела к высвобождению 8-го армейского корпуса 6-й армии. После завершения ликвидации окруженных советских войск, 8-й армейский корпус рокировался к северу от Харькова и должен был наступать в обход окружаемой птицы-тройки с севера. Здесь же сосредотачивались пехотные дивизии, собранные немцами с разных участков фронта в процессе отражения майского наступления, так называемая группа Гольвицера. Северная ударная группировка советских войск в Харьковской операции «Птица-тройка» соединений 21-й, 28-й и 38-й армий находилась на так называемом Салтовском плацдарме, вдавленном в построение 6-й армии Паулюса в ходе майских боев. Ударами по сходящимся направлениям к северу и югу от Салтовского плацдарма немецкое командование хотело окружить и уничтожить еще недавно наступавшие в обход Харькова советские соединения. Тем временем командование Юго-Западного фронта постепенно демонтировало северную ударную группировку Харьковской операции. Из 28-й армии был выведен 3-й гвардейский кавалерийский корпус с 6-й гвардейской танковой бригадой. Выводились артиллерийские полки, 57-я и 84-я танковые бригады. Оборону 28-й армии составляли 4 стрелковые дивизии, 13-я гвардейская, 169-я, 175-я и 226-я в первом эшелоне и 4 38-я, 244-я, 162-я и 300-я во втором. Вскоре из второго эшелона армии Рябышева сняли 38-ю и 162-ю дивизии. В полосе 38-й армии сохранили плотное построение войск на правом фланге и закопали по башню в землю танки 22-го танкового корпуса. В распоряжение Москаленко с центрального участка фронта прибыла одна из спасительниц Москвы, 9-я гвардейская стрелковая дивизия Белобородова. Немецкое наступление началось 10 июня в 4 утра после 45-минутной артиллерийской подготовки и ударов авиации. Главный удар наносился вдоль дороги на Купянск, в полосе 38-й армии. Он пришелся на стыке правофланговых 277-й и 278-й стрелковых дивизий. В полосе 28-й армии удар пришелся по правофланговым 169-й и 175-й стрелковым дивизиям. На участках дивизий Родимцева и Горбатова было спокойно. Превосходящие силы 8-го армейского корпуса не без усилий, но взломали оборону 28-й армии. В ночь на 13 июня Рябышев 2 часа убеждал по телефону Баграмяна разрешить отвести войска 28-й армии назад. Наконец, в 2:00 13 июня необходимые распоряжения были получены, и армия начала отход. Окружение всей армии командованию Юго-Западного фронта удалось предотвратить выдвижением в районе села Великий Бурлук 13-го танкового корпуса генерал-майора танковых войск Шурова. Корпус Шурова смог остановить 16-ю танковую дивизию. Однако время уже было упущено, и 12 июня 22-я танковая дивизия группы Маккензина и 305-я пехотная дивизия 8-го корпуса соединились и замкнули кольцо окружения. За промедление с отходом 28-я армия заплатила окружением 244-й стрелковой дивизии. Вырвалась дивизия из кольца только через неделю, совершенно обескровленной. Всего немцами было заявлено в качестве результата операции «Вильгельм» 10 тысяч пленных, около 100 орудий и 150 танков. Контрударом фронтовых резервов 23-го и 24-го танковых и 3-го гвардейского кавалерийского корпусов и двух стрелковых дивизий продвижение противника 14 июня было остановлено на рубеже Купино, 30 км юго-восточнее Белгорода, Ольховатка, 30 км юго-восточнее Волчанска, река Бурлук, 20 км севернее Балаклеи. Столкнувшись с выдвижением советских танковых резервов, командование группы армий Юг решило перегруппировать силы и нанести удар южнее. Новая операция получила наименование «Фридерикус-2». К этому наступлению подключались войска 1-й танковой армии фон Клейста, а группа Маккензина возвращалась назад в район Чугуева. Перегруппировки проходили довольно медленно вследствие раскисших из-за прошедших ливней дорог. Все же с 15 по 21 июня необходимые перемещения были завершены. Из 6-й армии в 1-ю танковую армию были переданы на один моторизованный и один армейский корпуса. К 21 июня командование 1-й танковой армии на участке фронта от Чугуева до Славянска создало три ударные группировки. Главную ударную группировку в районе Чугуева в составе 3 пехотных, 3 танковых и 1 моторизованной дивизии, группа Маккензина. Вторую в районе Балаклеи в составе 3 пехотных дивизий и третью в районе южнее Изюма в составе также 3 пехотных дивизий. Сокрушив Изюмский выступ и захватив инициативу, немецкие войска получили возможность маневрировать силами и постепенно размягчать фронт советских войск на Харьковском направлении последовательными частными операциями, вырывавшими из рядов Юго-Западного фронта то дивизию, то две, то просто тяжелое вооружение армий. Задачей Фридерикуса II было окружение войск 9-й армии генерал-майора Никишева и 38-й армии генерал-майора Москаленко ударами по сходящимся направлениям, уничтожение их на западном берегу реки Оскол. В конечном итоге фронт группы армий Юг на этом направлении должен был сместиться на реку Оскол с образованием плацдарма на левом берегу реки, восточнее города Купянска. Фридерикус II начался 22 июня. Однако прорвавшаяся к Купянску части группы Маккензина встретила 1-я истребительная дивизия. Это было довольно своеобразное артиллерийское соединение, организационно напоминающее противотанковую артиллерийскую бригаду 41-го. На вооружении дивизии было 48 76-мм пушек, 36 45-мм пушек, 324 противотанковых ружья и 12 37-мм зенитных пушек, которые могли использоваться как противотанковые. Дивизия была намного слабее вооруженной куда более мощными 85-мм пушками бригады, но все равно обладала высокой огневой мощью, как противотанковое средство РГК. Задержка у Купянска существенно снизила для немцев эффект от проведения операции. С целью упреждения противника в форсировании реки Оскол, командующий Юго-Западным фронтом в период с 23 по 26 июня, отвел 38-ю армию и войска правого фланга 9-й армии на восточный берег Оскола. Отход был в основном закончен к тому моменту, как танковые дивизии Клейста разошлись на север и юг вдоль Оскола с целью отсечения отходящих советских войск от переправ. Советские войска, организовав оборону, отразили попытки противника форсировать Оскол и захватить плацдарм на его восточном берегу. Отметим, что в этой оборонительной операции 9-й и 38-й армиями командовали бывшие командиры артиллерийских противотанковых бригад Киевского особого военного округа, организационных предшественников истребительной дивизии. В качестве результатов Фридерикуса II немцами были заявлены 21 тысяча пленных, 100 танков и 250 орудий. По существу это был организованный отход 38-й и 9-й армий на реку Оскол, приведший к потере тяжелого вооружения, но не ставший для двух армий катастрофой. Серия мелких окружений и отходов Юго-Западного фронта в июне 42-го переполнила чашу терпения Сталина. После Вильгельма и Фридерикуса II Баграмян был отстранен от должности начальника оперативного отдела штаба Юго-Западного направления и поставлен начальником штаба в 28-ю армию. Юго-Западное направление было упразднено, его фронты подчинены ставке, и тем самым маршал Тимошенко был понижен до командующего Юго-Западным фронтом.